1053, 17 июня. Поручаю Удрае довести, помогу с нравом и привычками. Небывало сложились события, учтите его, что Монголия и Тибет – единственные места мира. Как внешние, так и внутренние не бывало удачны. Огород для посева нашего учения готов. Теперь другое. Имел в виду отравление организма. Каким образом сказалось это отравление? Физически. Но где же грани выявления духа, что так зависит от физического инструмента? В каждом худом есть особо хорошее, именно чувствительность нервов для эволюции хороша. В этой стадии опыта я не нуждаюсь в особой тишине, что мешает опыту. Удрая труден, но твой приемник и резонатор отличен. Мне кажется, для лучшего воздействия на него необходимо, чтобы он находился рядом в комнате. Так и сделаем в Хотане. Нераздельная эманация важна. 1054, 19 июня. Чую, щит Фуямы оскорблен. Его могущество думают уничтожить. Право, родственники. Вредная вещь. Берегитесь родственников. 1055, 20 июня. Можем наблюдать зарю нового пути. Считаю, Хотан явит узловое время. Китай очень захвачен восстанием. Но вам спокойнее в сердце Азии быть. Можем найти чудный дом в Хотане. Китаец-садовник может растить много цветов. 1056, 22 июня. Русское влияние подняло силы Китая. Можно даже деятельно готовиться к коротким срокам. Уедут урусвати, караваны благополучно, ручаюсь. Сразу горы покажут, как расправить крылья. Сегодня ночью был опасный полет в Россию. Русские дела помогало в русло Востока влить, вместе со мною. О нем много внушали. Юрию. Мог мозг не выдержать. Нельзя разрываться на многие проявления. Видя широкие возможности, дух начинает скакать. Лучше, когда дух выбирает группу одного слоя. Например, трудно от сознания Чохана скакнуть к мужику. Теперь главное – спокойствие. Не давай себя волновать. 1057, 23 июня. Фуяма. Неприятности растут, как грибы. Считаю, можно поздравить, когда перемените имя. Странно, насколько несправедливы люди. Думаю, даже такие маленькие люди, как Д, сохранили каплю благородства. Урусвати славно увеличила эту искру. Не явление большевизма, но самая низкая зависть работает. Только прошу всех о спокойствии. Только оно нужно для успеха. 1058, 24 июня. Прошу печатать книгу быстро и заботливо и послать в новую страну. Пусть сохранят тайну источника книги. 1059, 26 июня. Напишем Келлогу, отчего, Спенсер, всюду опаздываете. Мы посылали ему несколько зовов, но он забывал их. Мы звали его и его сестру к нашей работе. Но они размельчили наши посылки. Времени для них осталось немного. Желаю, чтобы они не отвергли мой последний зов. Жаль всего ими отвергнутого. Зачем устранять возможности? Неужели даже маленькие испытания им не под силу? Позвал в последний раз. Поймите это находчиво. Теперь вам прошу сохранить спокойствие. Теперь это особенно важно, когда токи Азии напряжены. Каждый мошенник Кашмира заплатит свой счет. Нужно не брать особо гнилых вещей. Но все мошенники не стоят раздражения на пути. Лучше убраться из злой страны. Кашмир – ад. Эта страна должна омыться кровью. Ни вам, ни нам Кашмир не нужен. 1060, 28 июня. Явили хороший выбор вещей. Радуюсь небольшому числу. Груда хлама мешает. Теперь три задачи – мировые события, приготовление пути и напутствие Америке. Сумейте пойти радостно, ибо унесены от тучи неприятностей. Можно понять нашу радость в виде, как закончены листы. Имеются в виду две части листов сада Мории – зов и озарение. Перейдя горы, забудете все английское. Это не мелочность, но все выпавшее должно быть взято из жизни. Я будто знала, что я упаду и разобьюсь. Так не хотелось идти. Дух твой все знает. Почему же все же волнуюсь? Волнение лишь от неисполнения знания. Больше того, перед каждым действием бывает знание. Надо благословлять такую степень знания духа. Все же мне это мало убедительно. Градусник показывает верную температуру, не считая себя пророком. Можешь вести караван мира. С вашей помощью, конечно. Конечно, кооперация. Как я не могу без владык, владыки не могут без высших. Кто эти высшие? За планетами. Можно узнать наименование высшей планеты. Последний кооператор не называет ее, пока эволюция Земли не совершилась. Хотя бы для знания, работайте для коммунизма. Коммунизм необходим для эволюции, потому России честь за первый шаг. Ленин будет привлечен к сотрудничеству. На нем столько крови. Так же, как Савл, на Христе больше крови. Ленин не искал крови и радовался каждому пришедшему. Где он сейчас? Находится на отдыхе, очищение ауры. Когда будет он привлечен? Думаю, в 31-м году.